Глава 11. У них все в порядке. В то утро драки за места на дамасский поезд не было. Несколько оконных стекол оказалось разбито, всюду виднелись следы пуль и деревянные щепы. Вопросы излишни. Но я улучил минуту и поболтал на платформе с британскими военными, краем глаза наблюдая, не появится ли Юсуф Дакмар со товарищи. «Дамаск! Вам предстоит славное путешествие, если доберетесь живыми. 9 пассажиров, которые ехали оттуда, застрелены в поезде. Законы бессильны. Вся армия Фейсала сосредоточена для схватки с французами. Удачи им. Только не подумайте, что я желаю французам успеха. Бедуины остались без присмотра, вот и палят в упор по каждому проходящему поезду, просто потехи ради. Война может разразиться в любую минуту, французы наверняка предпримут наступление к железной дороге. Вас с равным успехом могут повесить, забрать на службу в санитарный поезд, застрелить на всякий случай, короче, что угодно. Говорят, алжирские части все больше отбиваются от рук, им платят обесцененными франками, и им все нипочем, как бы дорого это ни обошлось. Вы здорово рискуете. Хотел бы я уехать, не видел хорошей стычки с самого Зейтунского хребта. Эй, здорово! А это что такое? Какая красотка, вот и на. Это была Мейбл Тикнер. А за ней следовали 6 молодцов, которых я высматривал. Юсуф Дакмар выглядел угрюмым и подавленным и шагал в середине точно пленник. Остальные старательно изображали святую невинность. «Господи!» — воскликнул ближайший ко мне офицер. «А у ребят-то поджилки трясутся. Гляньте, какого цвета бородки у этих петушков. Готов поспорить, взяли транзитные билеты и слушали байки всю ночь». Петушки приблизились как раз в тот момент, когда второй британец высказывал свое мнение. Они не могли не услышать его слов. С таким голосом, как у господина офицера, можно беседовать в литейном цеху. «Тут не все так просто. Ваша красавица не сиделка, и ее друзья не похожи на миссионеров. Я слышал, как она покупала билет до Алеппо. Можете представить себе одинокую хорошенькую женщину, едущую в Алеппо по этим поездам, если у нее нет пропуска от французов? Готов спорить, везет секретные сведения. Видите этих двоих арабов в поезде?» Он указал на Грима с Джереми, высунувшихся из окна. «Вот они ей дали знак, чтобы села в купе перед ними. Видите? Ага, идет. Она собиралась сесть ближе к голове поезда, но они позвали ее обратно. Почти все вагоны были пусты, не считая этого. Но то ли потому, что люди вроде овец и непроизвольно скучиваются, когда боятся, то ли потому, что так распорядилась бригада поезда, и все 6 купе среднего вагона первого класса были теперь заняты, а Мейбл Тикнер сидела в переднем одна. Тем не менее, Юсуф Дакмар и 4 из его спутников стали забираться в заднюю дверь. 5-й задержался на некотором расстоянии от офицеров, вероятно, надеясь что-нибудь услышать. Тогда я вошел в переднюю дверь и встретился с негодяями на полпути по коридору. «В соседнем вагоне полно места», — сообщил я без предисловий. Их было 5 против меня одного, но Юсуф Дакмар шел первым и теперь преграждал путь остальной своре. 6-й, который проявил такой интерес к беседе офицеров, уже входил в переднюю дверь, как и я, и повторил мое сообщение слово в слово, только по-арабски. «Здесь только одна женщина», — добавил он и подал приятелям пример, заняв место напротив Мейбл. Само собой, выставить его не составило труда. Даже бригада полиглотов, которая обслуживает поезда, не позволяла арабам соваться куда-либо без приглашения. На беду мы все, Джереми, Грим, Нараян Сингх и я, бросились спасать Мейбл и выдали себя. Доктор Тикнер заявил, что не желает видеть нас живыми, если мы не вернем ему супругу в целости и сохранности, и память об этом сыграла с нами злую шутку. Даже Грим на миг потерял голову. Если сикх, 2 араба и американец дружно устремляются на выручку женщине, прежде чем она позвала на помощь, значит, они с ней заодно. И не надейтесь, что сколько-нибудь опытный шпион не заметит такое или не сделает определенные выводы. Через минуту все закончилось. Негодяй покинул купе, бурча себе под нос по-арабски. Я уловил лишь одно слово, но этот тип выглядел чертовски довольным собой, так что он мог вообще ничего не говорить. Я очень люблю бить ногами, особенно когда на мне сапоги с квадратными носами, и когда я удовлетворил свою страсть, парень остолбенел. Мой удар вывел его из строя на полдня и до сих пор остается одним из приятнейших моих воспоминаний. Его спутникам ничего не оставалось, кроме как оттащить бедолагу в соседний вагон и самим направиться туда. Между тем, суровый кондуктор поинтересовался моим именем и адресом. У меня в бумажнике очень кстати обнаружилась карточка американского сенатора США, которую я и протянул ему. Кондуктор тут же рассыпался в извинениях и до конца путешествия обращался ко мне не иначе, как «полковник», а один раз невольно польстил мне, по ошибке назвав меня адмиралом. Грим вернулся к нам в купе и расхохотался. Я читал немало эссе, посвященных смеху, но даже в знаменитой диссертации Джоша Биллингса не описан такой смех искушения. Грим умеет смеяться по-разному. Иногда он смеется от души, как чаще всего смеются люди моего склада. Иногда неистово хохочет, как Джереми. Случается, что он смеется загадочно. Это когда смех что-то скрывает. А еще он умеет улыбаться улыбкой, которая подразумевает ни больше, ни меньше, как доброту, основанную на понимании человеческой природы. Но есть еще дьявольский смех. Даже не смех, а хохоток. Он звучит как бульканье котла, в котором кипят утраченные иллюзии. Кажется, что Грим смеется над собой, что этот смех цинично обнажает тщеславие и слабость движений души, которые в следующий миг окажутся в железной узде. В нем не радость, а удовольствие, не гнев, а безмерное презрение. В оправдание своему другу должен заметить, что это здоровый смех, порожденный способностью видеть себя и свои промахи яснее, чем видит кто бы то ни было, и в нем нет ни самоуничижения, ни признания капитуляции. Смех этот полон жестокой иронии. Слыша его, вспоминаешь средневекового монаха Флагелланта, который вспоминает свои грехи, прежде чем приступить к истязанию плоти. «Вот так все и заканчивается», — проговорил он, отсмеявшись и смахнув со стола воображаемые осколки перед тем, как накрыть его заново и начать все сначала. «Хорошо еще, что кроме нас в Азии полно ослов. Просто теперь эти шестеро мерзавцев знают, что мы с Мейбл одна компания». «Фу!» — фыркнул Джереми. «Что они могут нам сделать?» «По эту сторону границы, до Дираа почти ничего», — ответил Грим. «А после Дираа очень многое, если мозгов хватит. Главное — придумать, в чем нас можно обвинить, и стукнуть куда следует, и тогда обыска нам не миновать, в том числе и Мейбл. Нет, мы слишком долго держали оборону. Дираа — неприятное местечко. Там заканчивается телеграфная линия, и все послания на север и на юг через границу доставляются вручную. У французов в Дираа есть агент, который за этим следит. Его-то нам и придется обмануть. Если эти стервицы к нему обратятся, поезд поедет дальше без нас. Итак, вы с Рэмсденом и Нараян Сингх пересядете в купе к Мейбл. Джереми, ступай вперед и веди ко мне Юсуфа Дакмара. Мы позволим ему завладеть фальшивым письмом как раз перед Дираа, позаботившись, чтобы остальные пятеро узнали, что письмо у него. Они не обнаружат, что мы смухлевали, пока поезд не покинет Дираа». «Почему?» — перебил я. «Что помешает им открыть его немедленно?» «Причины две, и обе достаточно веские. Во-первых, у нас есть Нараян Сингх, который следит за ними в оба. Они не посмеют достать письмо, пока он вертится рядом. Во-вторых, они предпочтут не посвящать французского агента в Дираа в свою тайну, потому что рассчитывают назначить цену повыше. Они провезут письмо через границу контрабандой и не вскроют, пока не почувствуют себя в безопасности». «Да, но едва они его вскроют, — начал я, — мы будем по ту сторону границы, и они не смогут послать телеграмму». «Почему?» «Предосторожность со стороны арабского правительства». Если позволить начальнику каждого вшивого полустанка отправлять телеграммы по собственному желанию, какой-нибудь выскочка-смутьян непременно воспользуется этим, и хлопот властям изрядно прибавится. Но имейте в виду, мальчики, после того, как мы проедем Дераа между границей и Дамаском, нам светит драка. Как только выяснится, что похищенное письмо — фальшивка, они начнут охотиться за настоящим, точно коты за канарейкой. «Ха! Пусть охотятся!» — улыбнулся Джереми. Но Грим покачал головой. «Я слишком долго страдал ерундой», — произнес он. «Выезжаем из Дераа и к черту оборонительную тактику. Мы сами затеем бучу». «Вот увидите, после Дераа бригада состава будет резаться в картишки в служебном вагоне, припоручив пассажиров заботам Аллаха». «Меня смущает только одно», — заявил Джереми. «Что именно?» «Прошлой ночью Нараян Синг заполучил рубашку Юсуфа Дакмара, а у меня счеты с Юсуфом с тех самых пор, как мы, анзаки, голодали по его вине. Если кто-нибудь схватит его за шкирку, зовите меня и не мешайте, когда я буду его лупить. Он моя добыча, и не говорите, что не слышали». «Разумно. Никогда не вставайте на пути анзака, который вознамерился обрушить на голову своего недруга заслуженную, по его мнению, кару». «Ради бога!» — Грим усмехнулся. «Бьюсь об заклад, ты до него не доберешься, Джереми». «Поспорим? На что?» «Учти, когда начнется игра, тебе будет предоставлена полная свобода действия», — продолжал Грим. «Хорошо», — ответил Джереми, любитель самых нелепых пари. «Если я до него доберусь, то как только дело будет сделано, ты оставишь армию и примкнешь к нам с Рэмми. Если не доберусь, останусь и помогу тебе в твоей следующей затее». «Согласен», — без промедления ответил Грим. И Джереми направился в соседний вагон изображать перебежчика, а мы с Нараяном Сингхом составили компанию Мейбл. Она забрасывала нас вопросами 20 минут подряд, и нам приходилось подробно отвечать, хотя следовало бы держать ушки на макушке и ловить каждое слово Грима, Джереми и Юсуфа Дакмара, произносимое в соседнем купе. О чем бы они ни говорили, разговор прекратился, лишь когда до станции Дераа осталось 10 минут пути. Тогда сириец вернулся к своим приятелям, самодовольно улыбаясь, а Нараян Сингх двинулся следом, чтобы торчать в коридоре и открыто наблюдать за ними. Под его пристальным взглядом наши недруги не посмели бы любоваться похищенным письмом. Грим и Джереми, улыбаясь до ушей, направились прямо в купе Мейбл. «Видели, как нагло он ухмылялся, когда уходил?» — спросил Джереми. «Клянусь, он держит нас за идиотов. Легенда такова, Рэмми. Мы предали тебя и обменяли письмо на обещание заплатить нам в Дамаске. Обещание, ничем не подкрепленное. Он пытался нас запугивать, мол, свистнет своим дружкам, и те разделают нас под орех, если мы не уступим. Как же мы любим господина Юсуфа Дакмара, ребята! Господи, вот и Дераа! Если все откроется до отхода поезда, то нас турнут обратно, как и предсказывал Грим. Тогда отправляем Мейбл домой к мужу, а сами продолжим путешествие на верблюдах. Я прав, Грим?» Грим кивнул, но тут вмешалась Мейбл. «Я с вами до конца, ребята», — заявила она. «Вы еще не поняли? У меня уже волосы сидеют, а вы предложили мне настоящее приключение, и я не расстанусь с письмом, пока не опустится занавес». Мы, признаться, чуть не наложили в штаны, когда поезд подкатил к убогой станции, где хайфская ветка присоединяется к главной геждасской дороге, и состав движется дальше по прямой мимо дрянного городишки, потому что в поезд вошел французский офицер и, переходя из вагона в вагон, сухо поглядывал на каждого пассажира. Он потребовал мой паспорт, что было чистым блефом, а я, в свою очередь, попросил его подтвердить свои полномочия. Он улыбнулся, достал резиновый штамп и сообщил, что если я желаю посетить Бейрут или Алеппо, мне придется получить у него визу. «Боже, сохрани!» — ответил я. «Я еду в Дамаск, чтобы навестить свою тетушку». «А эта дама? Ваша жена?» Я рассмеялся так, что услышал весь поезд. Просто не мог сдержаться. В этой стране волей-неволей вспоминаются сюжеты из Ветхого Завета, причем кажется, что история Авраама, который выдавал свою жену за сестру со всеми вытекающими драматическими последствиями, случилась буквально на днях. Я решил, что в данном случае не стоит следовать примеру патриарха. К тому же француз вел себя нагло, а я стараюсь не потакать наглецам. «А вам-то что?» — спросил я. «Дело в том», — продолжал он, бесстыдно улыбаясь, «что вы говорите с американским акцентом. Закон запрещает перевозить через границу золото, а американцы всегда его везут, поэтому мы обязаны досматривать их». «Предъявите доказательства ваших полномочий», — гневно парировал я. «О, если уж на то пошло, здесь есть таможенный офицер, облеченный всеми полномочиями, но он сириец. Мне почему-то кажется, что вы предпочтете, чтобы вас досматривал европеец». «Не давай себя надуть», — чуть слышно прошептал Грим, но мне подсказки уже не требовались. «Зовите вашего сирийца», — потребовал я. Француз послушно удалился, наградив меня напоследок взглядом через плечо, который был красноречивее любых слов. «Он будет блефовать напропалую», — заметил Грим. «Только не переставай с ним припираться». «Меня досматривали на 6 границах», — заявила Мейбл. «Если это сириец, я не против. Пока вы рядом со мной, ребята, он будет хорошим мальчиком. То ли дело во Франции и в Италии. Кстати, может, кто-нибудь возьмет у меня письмо? Нет, дудки, я с ним не расстанусь. Рискну, пожалуй. Самое большее, что попросит этот сириец, это вывернуть карманы, а потом он убедится, что я не прячу под юбкой мешок золота, и...» «Все, тихо, они идут». Француз вернулся с улыбающимся оливково-смуглым сирийцем на буксире, круглолицым малым с синими щеками, очевидно, под цвет его саржевой формы. Француз отступил, и сириец довольно неловко объявил, что правила вынуждают его подвергнуть Мейбл и меня неприятному для нас досмотру. «На предмет чего?» — спросил я. «Золото», — ответил он. «Закон запрещает перевозить его через границу». «У меня только один золотой», — сказал я, показывая ему монету в $20, и его желтые глаза просияли при виде их. «Можете взять, если так проще». Под взглядом француза я положил деньги на его открытую ладонь, и тут же стало понятно, что сирийский таможенник выбывает из международного конфликта. Он был куплен с потрохами, исполнен благодарности и в ближайшие несколько часов мог лишь только пылко выражать симпатию Соединенным Штатам. «Я их обыскал», — сообщил он французскому офицеру. «Золота при них нет, все в порядке». «У всех есть недостатки, в том числе у французов. Однако французы более восприимчивы к силе логики, чем большинство людей. Офицер в малиновых штанах и при сабле цинично усмехнулся, пожал плечами и отправился дальше нарушать покой других пассажиров».